А вы слушали книгу Фрэнка Перетти «Дверь в пасти дракона». Запись произведена на производственном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, 2013 год.